Все, что Фархад обещал для вашей семьи, у нее будет. Дом в Тунисе, деньги. Вы сами убедитесь в этом, если, конечно, не разочаруете меня. Я даже не знаю, как убедить вас, что я уже все решил для себя, — сказал Виктор. Своей жизнью я больше не дорожу. Глаза афганца сузились, он сцепил короткие пухлые пальцы и хитро посмотрел на Лисовского. «Невозможных вещей в этом мире не существует, люди сами придумывают себе проблемы, комплексы, через которые боятся переступить. Все жизненные преграды находятся не снаружи, а внутри нас, в голове». Лисовский, даже не замечая этого, кивал в знак согласия. «Нужно всего один раз в жизни понять это, и тогда все становится возможным. Сохраняется ясность ума, способность логически мыслить, зато уходят ненужные комплексы». «Я уже согласился». «Я не привык верить словам», — с улыбкой вздохнул афганец и покосился на приоткрытую дверь в ванную комнату. «Там», — сказал он, — «очень красивая девушка. Еще неделю тому назад она была девственницей. Ее специально искали для меня, искали долго и нашли. Хотите взглянуть?» И, не дожидаясь ответа, афганец трижды хлопнул в ладоши. Душ смолк почти мгновенно. Послышалось шуршание занавески. В зал вошла молодая девушка, вся мокрая. Она застыла, прикрыв ладонью нижнюю часть лица и преданно смотрела на афганца, стараясь не замечать, что тот не один. «Мила, правда?» «Милая», — через силу признался Лисовский и добавил. «Она мне в дочери по возрасту годится». «Нет, чуть старше». Рассмеялся афганец и махнул рукой, показывая, что девушка может уйти. «Вы видели ее всего один раз. Ничего о ней не знаете, почти ничего, ни плохого, ни хорошего. Еще минуту до этого вы не подозревали о ее существовании, и вам, по большому счету, должно быть все равно, живет она в этом мире или ее нет, рождалась ли она вообще». Афганец умолк, пристально глядя на Лисовского. «По-моему, вы уже догадались». «Не знаю», — пробормотал Виктор. Страшные мысли уже подкрадывались к нему, но он еще не хотел соглашаться с ними. «У вас нет выбора», — ласково произнес афганец. «Вы здесь. Ваша семья в Новосибирске. Если вы сделаете неправильный выбор, откажетесь, то и ваша жена... и ваши дети погибнут. Погибнете и вы. Кстати, погибнет и она». Коротким пальцем афганец указал на дверь в ванную. «Погибнет в любом случае. Ее будущее решено в любом случае. Вы ее сейчас убьете». Весело, но тихо сказал он, словно предлагал сыграть в веселую забаву. Афганец приподнял подушку, под ней лежали два пистолета. Один он взял себе, второй протянул Виктору Лисовскому. «В нем всего лишь один патрон. Вы ее сейчас убьете». «Нет», — вырвалось у Виктора, но тем не менее пальцы сжались вокруг рифленой рукоятки. Он ощутил тяжесть оружия. «Я вас не понимаю», — рассмеялся афганец. Лисовский медленно наводил на него пистолет. «Здесь охрана». Афганец смеялся тихо, с непониманием. «Они вас прикончат, лишь только вы положите палец на предохранитель, и ваша затея провалится. Вы же сами понимаете, вам все равно, если эта девушка на свете или ее нет, она один из... тех комплексов, о которых я вам говорил. Он у вас в голове. Покончите с ним». Виктор медленно опустил пистолет. «Если я откажусь, тогда вы тоже умрете. Главное в жизни — проблема выбора. Если есть из чего выбирать, выбирать стоит. Но если выбора нет...» Афганец отложил свой пистолет и трижды хлопнул в ладоши. «Если вы застрелите ее сразу, она ничего не успеет понять и даже почувствовать. Чем дольше вы будете колебаться, тем больше она будет страдать. Умеете принимать правильное решение?» И афганец сжал свой пистолет, прикрыв его подушкой. Лисовский краем глаза видел, ствол нацелен на него. Ему захотелось отбросить свой пистолет, спрятать его. Он с ужасом слышал шаги мокрых миниатюрных женских ног по кафельному полу. «Ну же!» — прошептал афганец. «Не выстрелите! Сделайте несчастными всех! Выстрелите! Сбудутся ваши мечты!» Девушка вошла в зал и вопросительно посмотрела на афганца, вновь делая вид, что Лисовского не существует. «Я долго ждать не буду», — прошептал афганец. Лисовский ощутил, что тело его окаменело, ему казалось, даже сердце остановилось, но ясность мысли при этом сохранялась полная. «Я не хочу этого», — подумал Виктор, чувствуя, как поднимается его рука с пистолетом. Девушка заметила это движение, дернулась, а затем упала на колени. Она стояла мокрая, наклонив голову, чтобы не видеть пистолета, нацеленного на нее. «Три, два, один», — медленно просчитал в уме Лисовский, перевел предохранитель и нажал на курок. Он убеждал себя, что не целится, утешал себя мыслью, что пуля не попадет в девушку, и таким образом он сможет обмануть судьбу. Но человек делает то, что хочет делать. Все остальное — лишь оправдание, которое он придумывает себе. Пуля вошла в темные волосы. Девушка упала лицом на пол и мгновенно обмякла. Цилиндрик гильзы звонко запрыгал по каменному полу. Афганец восхищенно посмотрел на Лисовского. «Вы еще неплохо выглядите. Я, честно говоря, на секунду засомневался в вас. Это было чудесно и незабываемо. Вы умеете в нужное время действовать правильно и не любите отступать». Лисовский сидел, тупо глядя на пистолет в своей руке. Затвор был отведен назад, как всегда случается при выстреле последним патроном. «Вы убедились, я играю открыто и честно. Если сказал, что патрон один, значит, он один. Если сказал, что вас убьют, то так бы оно и случилось». Афганец мягко двумя пальцами забрал пистолет у Лисовского и произнес: «Я бы налил вам спиртного, но религия запрещает». «Возьмите себе на память». Он нагнулся, поднял гильзу и сунул ее в ладонь безвольно сидевшему Лисовскому. Он жал ему пальцы. «Это на память. Можете идти. Теперь вашу семью ожидает полное счастье. Вы в этом убедитесь. И теперь вы в моем полном распоряжении». Лисовский сидел и ждал. «Чего вы ждете? Когда мне завяжут глаза?» «Вы сами это сделаете, в той комнате, откуда пришли». Виктор Валентинович поднялся и, пошатываясь, пошел к двери. Он боялся обернуться, боялся еще раз увидеть мертвую девушку. Он понимал, эта картина навсегда врезалась ему в память. Она будет приходить к нему всегда, в самый неподходящий момент. И он боялся к этой страшной картине добавить еще одну. Теперь дверь показалась ему неимоверно тяжелый, он толкал ее, словно каменную плиту. Прикрыв дверь за собой, он привалился к ней и пару минут не мог отдышаться, жадно вбирая воздух, теплый, сухой, пропущенный сквозь кондиционеры. «Урод! Урод!» — шептал он, обращаясь в мыслях к афганцу. Но с каждым новым повторением это слово поворачивалось новой гранью, пока Лисовский не понял, что им он называет самого себя. И тогда он замолчал, прислушался, сердце билось ровно, неспешно, как и должно биться у летчика-испытателя. Пусть самолет готов вот-вот развалиться на куски, но летчик обязан сохранять спокойствие. Главное — не спасти собственную жизнь, главное — привести машину на аэродром. Лисовский достал из кармана черный платок и завязал глаза. Он чувствовал затылком туго стянутый руками афганца узел и даже был рад тому, что ни один луч света не пробивается сквозь него. Рад тому, что ничего не видит, что никто сейчас не сможет заглянуть ему в глаза. «Эй!» — негромко позвал он. «Я готов!» Заскрежетала, отходя, металлическая дверь. Затхлый и влажный холодный воздух потек навстречу Виктору. «Наверное, так пахнет могила», — подумал он, делая несколько шагов и уже зная, что сейчас провожатый возьмет его за локоть. Так оно и случилось. Виктор шел молча, молчал и афганец, чье частое дыхание Лисовский слышал возле своего уха. Он усмехнулся про себя. «По-моему, он волнуется больше, чем я». Наконец Виктор ощутил, что оказался на открытом пространстве. Афганец снял ему повязку с глаз. Стояла ночь, густая, почти безветренная. Небо было усыпано крупными мохнатыми звездами. Тонкий серп луны, казалось, лежал на горном хребте. Провожатый вытащил пачку сигарет и предложил закурить Лисовскому. Огонек зажигалки выхватил из темноты сведенные руки мужчины, защищавшего его от ветра, высветил лица. Афганец улыбнулся вполне добродушно, как бы предлагал полюбоваться его родиной, насладиться ароматом спокойной ночи. Докурив сигарету, афганец, шурша камнями, стал спускаться. Лисовский за ним. Уазик стоял на том же месте, где и вечером, но кровь была уже стерта с сидений, с руля. Резиновые коврики еще хранили влагу. Ахмед приветливо улыбнулся Виктору. По взгляду русского мусульманина Лисовский понял, тот, если и не знает точно, что с ним сейчас произошло, то уж во всяком случае догадывается. «Самое трудное, — проговорил Ахмед, — это не скатиться в пьянку. Поехали!» «Где Андрей?» — дрогнувшим голосом спросил Виктор. «Мы не ждем его?» Ахмед пожал плечами. «Разве он с нами был? Разве мы не вдвоем приехали сюда?» «Да», — растерянно проговорил Лисовский. «Нас ехало сюда двое. Хорошо, что не я один». И Ахмед по-приятельски похлопал Виктора по спине. «Почему? Тогда бы и возвращаться пришлось одному». Дорога назад прошла как в тумане, ехали всю ночь, не разговаривая. Рассвет встретил их на берегу реки. Место было другое, не то, где они пересекали границу в прошлый раз. Но и тут русские пограничники не проявили особого беспокойства. Ахмед разговаривал с ними, а Виктор сидел в машине, вертя в пальцах коротенькую гильзу от пистолета, и не мог понять, то ли она согрелась в его руке, то ли еще не остыло после выстрела. Легче всего было бросить ее в пыль, навсегда забыть о ней. В самом деле, была ли девушка, не была ли? Какая разница? Всего лишь гильза напоминала Лисовскому о ее существовании, о тех нескольких мгновениях, когда он еще мог остановиться. Тогда бы некому было сейчас мучиться. Зло подумал о себе Виктор. «Андрей? Блондин, весельчак, где он сейчас? Что с ним? Какое испытание ему пришлось пройти? Или он не прошел его? Исчезли же двое таджиков, которые привезли их к пещере. Так же мог исчезнуть и он. Дикая страна, дикие законы. Все, что осталось у меня, семья». — подумал Лисовский, — жена и дети. Только они теперь имеют для меня смысл. Вернулся Ахмед. Мусульманские четки болтались на запястье правой руки. «Нам по дороге до Душанбе», — сказал он и подмигнул Виктору. «Нам по дороге. Ты что, не понял?» «Понял», — мрачно ответил Лисовский.